падал снег, на твоих ресницах таял и холодный след. Белым пухом заметает, ты стоишь одна. Посреди витрин зеркальных взглядом обожгла, обожгла слезой хрустальной. Я позову тебя, ты подойди поближе, я обниму тебя, я тебя не обижу. Ты не вини себя, что ты меня не слышишь. Видишь глаза мои, значит меня ты слышишь. Я позову тебя, подойди поближе, я обниму тебя, я тебя не обижу. Ты не вини себя, что ты меня не слышишь. Видишь глаза мои, значит меня ты слышишь. Легким жестом рук ты расскажешь мне печально, голос твой и слух забрала судьба случайно по моим губам. Ты читаешь, понимая, и моим глазам. Ты поверь, поверь, родная. Ты подойди поближе, я обниму тебя, я тебя не обижу. Ты не вини себя, что ты меня не слышишь. Видишь глаза мои, значит меня ты слышишь. Я позову тебя, ты подойди поближе, я обниму тебя, я тебя не обижу. Ты не вини себя, что ты меня не слышишь. Видишь глаза мои, значит меня ты слышишь. Видишь глаза мои, значит меня ты слышишь.